Глава 42. Меня словно пригвоздили к полу. Хотелось схватить Лексу и бежать, бежать. Сердце колотилось как ненормальное, а мысли, еще недавно переполненные счастьем, в пепел превратились. Тело жило само по себе. Шаг, и я оказываюсь прижатой к спине Горислава. Носом уткнулась между лопаток, пальцами вцепилась в его руки, ощущая, как напрягаются мускулы. Вдруг кажется, что этот красивый и уютный дом потерял высокие заборы безопасности. Вновь стала уязвимой, запуганной и загнанной в угол. «Я рядом». Внезапно Горозия повернулся и быстро поцеловал меня в лоб. Жест легкий, вполне дружеский, прикосновение мимолетное, но кожу ошпарило. Он ждал моего согласия, и я не могла разочаровать его, поэтому просто кивнула в ответ. Гора открыл калитку. Я с каким-то напряжением наблюдала, как робко и медленно идет в нашу сторону Анжела. Она то замедлялась, то ускорялась. В ее руках были большая коробка и ворох воздушных шариков. Они колыхались от ветра, красиво переливаясь в утренних лучах солнца. «Пап, а это мне?» — шепнула Лекса, не спуская взгляда с серебристых шаров. «Надеюсь, что не мне». Он рассмеялся и открыл дверь, впуская Анжелу. Она торопливо вошла, застыв в пороге в полной оторопи. Было видно, как она нервничает, как пылают ее щеки, как подрагивают ресницы. Взгляд был опущен в пол, на губах играла натянутая, смущенная улыбка. «Привет!» «Привет, Анжела!» «Проходи, мы завтракать идем. Присоединишься?» Гора хотел было помочь гостье, но я остановила. Сама приняла ее белоснежное пальто, сама убрала в шкаф, сама указала в сторону кухни, безмолвно приглашая к столу. Анжела робко осмотрела меня с ног до головы, кивнула и двинулась следом. Когда мы вошли, Гора уже вовсю суетился у плиты. Лекса сидела в кресле и помешивала кашу, вот только взгляд ее был прикован к шарикам. «Ой, прости, Лекса!» Охнула Анжела и протянула дочери небольшого плюшевого зайца, к ушам которого были привязаны шары. «Это тебе! С наступающим! Я хотела привезти торт, но, боюсь, за 3 часа в машине с ним произошло бы непоправимое!» «Спасибо!» Дочь даже взвизгнула от восторга и приняла подарок. «Вы простите меня за вторжение. Мне нужно было позвонить, предупредить, но я так боялась, что прогоните». Анжела присела, робко поджала ноги, стыдливо пряча взгляд. «Но мне... Когда я ем, я глух и нем», — перебила ее Лекса и строго ткнула пальцем в тарелку с сырниками, поставленную горой в центр стола. Внутри все взрывалось, поэтому, чтобы никому не показывать своего раздрая, подорвалась с кресла. Достала тарелки, приборы, включила кофеварку и обернулась к гости. Не могла собраться силами и просто задать обычный вопрос. Казалось, если и покажу гостеприимство и вежливость, она поймет. Она все поймет. Но оказалось, что Анжеле не нужны мои слова. Она кивнула на кофемашину и снова опустила взгляд. И именно тут меня отпустило. Сердце перестало дрожать. Мои навязчивые страхи снова спрятались в темный чулан. Не для того она приехала. Не было в ней того запала истерики, с которым она появилась на пороге кухни в прошлую нашу встречу. И пламя во взгляде стало легким, пугливым, как огонек свечки. А ведь я в очередной раз мысленно собрала свои вещи. Достаточно было одного взгляда на Горислава, чтобы понять, что он снова прочитал меня. Я для него открытая книга. Прозрачное стеклышко. Все мои эмоции для него понятны, возможно, по-детски смешны. Но в очередной раз не нашла ни укора, ни осуждения. Горислав был спокоен, расслаблен, не дергался, не суетился, не пытался заполнить странную тишину. Завтрак прошел спокойно, без неожиданностей. И под самый конец в дом вошел дед Ефим. Он сдержанно поприветствовал Анжелу и так странно моргнул Лексе, и всем стало понятно, что вчера произошел заговор, в который нас посвящать не собираются. «Пап, а можно тебя на секунду?» — шепнула дочь, соскальзывая с кресла. Она тихо извинилась перед Анжелой и умчалась за дедом. Обожаю секретики!» Гора хоть и улыбался, но взгляд у него был холодный. Он пристально посмотрел на Анжелу, предостерегая от необдуманных поступков, а после вышел вслед за Лексой. «Марта, ты только ничего не подумай!» Торопливо выпалила Анжела, отталкивая тарелку, на которой лежал несчастный сырник, превратившийся в горку творога. «Я к тебе приехала!» «Ко мне?» С трудом проглотила кофе, оборачиваясь в сторону гостьи. Вздрогнула, будто и не узнавала женщину, что еще несколько месяцев назад выливала на меня столько помоев, что я долго отмыться не могла. Ее голос звенел в ушах, а обидные слова, заевшие пластинкой, крутились, пытаясь убедить в собственной никчемности. Но теперь передо мной сидела абсолютно бледная и забитая девушка, которая, как бы ни старалась, не могла рассмотреть модель с обложки глянца. Анжела поправляла волосы, тяжело вздыхала, словно собиралась силами. «Я не сука, Марта, совсем не сука!» И Анжела разрыдалась, роняя голову на руки. Схлипывала, сотрясалась от спазмов, совершенно не заботясь о том, как выглядит в этот момент. «Я все училась этому, пыталась быть, как мои подруги, а я не такая!» Меня затопило волной жалости от ее надрывного плача. Сначала робко, неуверенно коснулась ее руки, сжала, а уже через мгновение Анжела рухнула мне на грудь, срываясь в дикий рев. «И я думала, что любовь – зло. Любовь, когда тебе больно, когда разрывается сердце, и окружающие могут сломать тебя, уничтожить. Убедила себя, заставила поверить, что недостойна этого чувства. Никого к себе не подпускала, научила жить только ради себя. Хотела попасть на обложку журнала, чтобы он увидел, чтобы сдох от зависти, от сожаления, что потерял такую, как я. А выходит, что если в этой гонке я кого-то и теряла, то только себя. Занималась работой, от которой тошно, дружила с людьми, в глазах которых ничего, кроме алчности, и не было никогда. У меня даже капли сомнения не было в честности ее слов. Анжела хваталась за меня, прижималась, словно согреться пыталась. Ее не волновала ни потекшая тушь, ни стертый со щек румянец. Она была честна перед самой собой. Такая, как есть. «А ты другая, Марта! Ты теплая, настоящая! Понимаю, Горислава, будь я мужиком, я бы тоже выбрала тебя!» Внезапно ее слезы сменились смехом. Анжела откинулась на спинку кресла и начала стирать слезы. «Я правду говорю! Боже, Марта!» «Ну ты скажешь!» Отмахнулась и почему-то тоже начала хихикать. Встала, чтобы налить стакан воды и кающей Анжеле. Чувствовала ее пристальный взгляд. Она словно боялась потерять меня из вида. «Марта, а что такое любовь?» Прошептала Анжела мне в спину, будто не решаясь задать этот вопрос, глядя в глаза. «Любовь? Вот что для тебя любовь?» «Не знаю, Анжела». И это была правда. Вообще-то я никогда не задавалась этим вопросом. Это чувство какое-то безусловное, необъяснимое. Ты просто чувствуешь его с каждым вдохом, понимая, что иначе уже и не сможешь. Привыкаешь жить с ним, учишься заново ходить, замечаешь, как прекрасен мир со своими яркими красками. А когда кажется, что уже все, с этим можно существовать, тебя накрывает цунами. Огромные, жалящие жаром волны захлестывают, накрывают, как только он приближается к тебе. Получается, в чем-то Анжела права? Любовь — смертельная стихия, способная либо спасти тебя, либо уничтожить. «Но ты же любишь гору!» И как только она произнесла эти слова, меня накрыло той самой волной, затылком ощущала взгляд. И это была не Анжела.